Во второй раз он объехал вокруг комиссариата. Американец смотрел во все глаза. Хризантема охватило неясное чувство тревоги. Слишком много людей интересовало одно и то же дело. «Отвезите меня на улицу, Сидар 47», — приказал американец. Это был дом, окруженный парком, посреди жилого квартала. Черный Бьюик остановился рядом с Олдсмобилем с дипломатическими номерами. Посетители, вероятно, ждали, поскольку дверь сразу же открылась. Действительно, их ждал какой-то человек. «Ватсон?» — спросил он, протянув руку посетителю. «Да, господин консул, прибыл в ваше распоряжение. Пойдемте в мой кабинет». Ватсон сел в кресло, а дипломат зашагал взад и вперед по комнате. «Мы находимся в весьма щекотливом положении, дорогой мой», — начал он. «Думаю, наши друзья в Анкаре прислали вас сюда потому, что вы моряк, и эта история имеет отношение к морю, к ЦРУ». «Я не из ЦРУ», — отрезал Ватсон. «В настоящий момент я должен был бы находиться на дне в своей подлодке. Меня послали в Стамбул, чтобы помочь людям, которых ЦРУ направит сюда для расследования случившегося». Он коротко рассказал об исчезновении Мемфиса. Когда он закончил, консул рассказал ему о трупе. «Это русский. Мы должны получить его бумаги. Турки не хотят отдать их нам из-за возможных осложнений. Остается только один путь — похитить их. Вы один?» «Да, но у меня есть шофер. Кажется, этот тип может рискнуть, и он говорит по-английски. Возможно, он сможет помочь мне». «Это опасно. У нас нет другого выбора. Времени осталось до завтра. Потом в Стамбуле будет слишком поздно. И мне кажется, что эти бумаги могут здорово помочь нашим друзьям». «Хорошо. Желаю вам удачи. Учитывая мое положение, я не могу сделать большего. Но если у вас возникнут серьезные неприятности, я буду там». Ватсон поднялся. Дипломат продолжительно пожал ему руку и проводил. Хризантем поспешил открыть дверцу. «Ну, куда мы едем ужинать?» — весело спросил американец. Они приехали в рыбацкий ресторанчик, где подавали в основном креветок. Иногда омары там вызывали настоящую сенсацию. Американец хотел, чтобы Хризантем поужинал с ним. На десерт им принесли тошнотворный рахат-лукум. Американец попробовал и спросил. «Хотите заработать много денег?» «Об этом никогда не спрашивают, если речь идет о честной работе». «Это будет долгим путешествием», — глуповато улыбнулся Хризантем. «Завтра я попрошу вас об одной услуге. Если согласитесь, получите 5000 ливров». «5000 ливров? Это большие деньги. Вы поможете мне достать кое-что, и вы никогда никому об этом не расскажете». Хризантем усиленно размышлял. Ватсон решил, что он боится. Он положил свою руку на руку турка, думая, что его плохо поняли. «Вы патриот? Вы любите вашу страну?» «Да, конечно», — сказал удивленный Хризантем. «Вы будете работать на вашу страну?» «А, хорошо. Пойдемте, завтра придется рано вставать». По дороге в отель Ватсон в машине объяснил свой план. Турок подумал, не бредит ли он. Конечно, деньги текли рекой, но нужно было прожить как можно дольше, чтобы успеть воспользоваться ими. Он высадил Ватсона у Задира и скромно направился спать в небольшой отель, в котором брали 20 ливров за ночь. Бьюик был припаркован напротив комиссариата. Катафалк только что приехал. Было почти 8 утра. Как заурядные туристы, готовящиеся провести день в посещениях музеев, мужчины сидели в кафе и пили обжигающий турецкий кофе. Через 10 минут появились четверо полицейских с ящиком, который они погрузили в раскачивающийся из стороны в сторону форт. Шофер был в комиссариате. Через несколько минут он вышел с большим желтым конвертом в руке. Ватсон вздрогнул. «Вот оно!» «Что?» — подозрительно спросил Хризантем. В левом кармане у него была удавка, а в правом — старая испанская пушка. «Этот конверт, он мне нужен!» «Как будем действовать?» «У меня есть одна мысль. Поезжайте и заденьте катафалк. Вы выйдете из машины и станете ругаться с этим типом. А моя машина? Не имеет значения, я возмещу вам убытки. Ладно, идите вперед. Недовольный, Кризантем тронулся с места. Катафалк отъехал от тротуара. Турок пристроился за ним. Случай представился на красном сигнале светофора. Катафалк со скрежетом затормозил. Кризантему достаточно было слегка ослабить движение на педаль тормоза, чтобы добиться желаемого результата. Перед Бьюика с оглушительным грохотом врезался в заднюю дверцу катафалка. Через 20 секунд вокруг неподвижно стоявших посреди шоссе машин образовалась толпа человек в 50. Сзади засигналил старый автобус, который, наверное, уже 4 раза должен был бы объехать вокруг земли. Пассажиры прильнули к окнам, и на чем свет стоит, ругали двух водителей. Кризантем с достоинством вышел из Бьюика и заговорил с шофером фургона. «Чертов придурок! Почему ты не остался гнить в брюхе своей сучьей мамочки, вместо того, чтобы сеять раздор на этой тихой улице?» «Трэш!» — ответил шофер, что на крепком турецком означало «пошел ты к греческой матери!» Начатый таким образом разговор мог затянуться. Следующей репликой Кризантема был удар ногой по яйцам. Диалог продолжил удар головой в живот Кризантема. Водители сцепились и под аплодисменты толпы катались по земле. В Измире было мало развлечений. Ватсон вышел из другой дверцы Бьюика. Он скользнул к кабине катафалка. Дверца была не заперта изнутри. Ватсон открыл ее. Конверт лежал на сиденье. Он быстро взглянул назад. Зеваки столпились около двух шоферов. Ватсон быстро протянул руку за конвертом и сунул его во внутренний карман пиджака. Потом он спокойно смешался с толпой. Сквозь толпу лениво продирался усатый коп в грязной мятой форме. При виде Го все, чья совесть была нечиста, разбежались. Вокруг дерущихся осталось 3-4 человека. Форма успокоила водителя катафалка. Нанеся последний удар ногой бедняге Кризантему, он поднялся. Последующий сумбурный разговор большей частью был непонятен Ватсону. Очень жаль. Страховка была почти неизвестной роскошью в Турции. В каждой аварии платил тот, кто признавал свою вину. Если у него не было денег, он поступал в распоряжении жертвы. Следовало остерегаться этого. Однажды к одному вздорному дипломату попал на службу повар, умеющий готовить только одно блюдо, но зато имеющий 3 жен и многочисленных детей, которые оказались на иждивении нанимателя. Кризантем элегантно вышел из сложившейся ситуации. Он вынул из кармана мятые купюры и протянул водителю катафалка 300 ливров. Все сразу заулыбались. Шофер катафалка сел в кабину и уехал. Ватсон не сводил глаз с катафалка. Только бы его водитель не заметил исчезновение конверта. Впрочем, его не заподозрят. Но все же... Кризантем сел за руль и тронулся с места. «Сейчас же поверните направо!» — приказал Ватсон. «Это стоило мне рубашки и 600 ливров!» — проворчал турок. «По крайней мере, у вас есть конверт!» Американец проигнорировал вопрос и сказал... «Сколько времени нужно для того, чтобы вернуться в Стамбул?» «Около 6 часов. Тогда поехали. Я хочу быть там к вечеру». Дело шло из рук вон плохо. Кризантем вздрогнул. Погнавшись за 2 зайцами, он попал в славную передрягу. Первый наниматель не поймет возникших осложнений. Его деньги могли послужить только для покупки гроба с позолоченными ручками. Вдруг ему в голову пришла гениальная мысль. «Я не могу так ехать!» — возразил он. «Помят радиатор, мне нужно заехать в гараж!» «Сколько это займет времени?» «Часа 2». «Хорошо, поехали!» «Опять неприятности!» «Вам лучше отдохнуть в отеле!» — раздраженно сказал Кризантем. «Если они увидят со мной иностранца, то дорого сдерут!» «Ладно, но поторопитесь!» Кризантем облегченно вздохнул. В предстоящем ремонте ему лучше быть одному. Высадив американца у отеля, он помчался прочь из города. Рискованно оставлять американца одного с бумагами, но выбора не было, нужно было выполнить хотя бы часть работы. Ему пришлось пробиваться среди невероятного скопления запряженных ослами тележек, автобусов, разваливающихся русских грузовиков, безразличных пешеходов. По лбу у него градом струился пот. При малейшей задержке весь его план провалится. Оставалось только молиться Аллаху. Хризантем резко прибавил газу. Старый Бьюик задрожал и рванулся вперед. Счетчик неизменно показывал 100 км в час. Невозможно выжить из Бьюика больше. Даже с этой скоростью он был подобен бегущему стометровку, сердечному больному. Окружающий пейзаж сменился бедным и плоским, опаленным солнцем сельским ландшафтом. Время от времени попадались убогие деревни с автозаправочными станциями Тюркай. Катафалка было не видно. Во что бы то ни стало, его следовало перехватить до холмов. Хризантем так крепко сжимал руль, что у него заболели костяшки пальцев. Солнце опалило нещадно, отчего большая черная машина превратилась в парилку. Наконец он заметил катафалк и чуть не врезался в него во второй раз. Непреднамеренно. Катафалк катил по обочине дороги. Водитель высунул руку из кабины. Хризантем представил его одуревшим от жары. Подумал о покойнике в ящике. Вдали, в знойной жаре, неясно виднелись синеватые горы. Подъем начинался через 10 километров. Дорога пересекала дикое и пустынное пространство. По обеим сторонам были крутые склоны без единого деревца. Идеальное место для деликатной операции. Хризантем ехал за катафалком. Нужно было не дать ему обнаружить себя слишком быстро. В конце концов, утренний инцидент был не так уж плох. Он облегчит контакт с водителем катафалка. Катафалк стал подниматься на первый склон. Хризантем понял, что он переключил скорость. Оставалось еще 3-4 километра. Не было видно ни одной машины. Он надавил на газ. Бьюик немного приблизился к катафалку. Приступив к работе, которая была привычна для убийцы, Хризантем чувствовал себя превосходно. Он проверил свой старый парабеллум. Подъем продолжался еще минут 10. Потом появилось длинное плато, заканчивающееся извилистым спуском к деревне Артакои. Окружающий пейзаж был величественным и пустынным. Казалось, высокие скалы разбросала здесь рука гиганта. Палящее солнце и никакой растительности. Хризантем слегка надавил на акселератор. Обгоняя катафалк, он несколько раз посигналил. Потом, высунув руку в окно, сделал знак водителю катафалка остановиться. Сам он сбавил скорость и остановился метрах в 100 на обочине дороги. Он вышел из машины и самой обаятельной улыбкой встал на дороге. Катафалк со скрежетом остановился в полуметре от него. Водитель был не уверен в себе. «Наверное, он решил, что мне нужны его бабки», — подумал Хризантем. Подойдя к кабине, турок поспешил успокоить его. «Я ехал сзади и увидел дым из-под правого колеса. Должно быть, у тебя заклинило тормозную колодку». «Вот дерьмо!» — выругался водитель. «Весело будет разбирать ее на этой жаре. Я помогу тебе», — предложил Хризантем. «Ты не сердишься на меня за это утро? Понимаешь, тачка не моя. Патрон выгнал бы меня с работы». «Нисколько!» Тоном большого вельможи ответил Хризантем. «Заплатил мой клиент, я даже заработал на этом». «Тогда понятно», — облегченно сказал водитель. «Меня удивило, что ты так легко сдался». Он вышел из кабины и потянулся. Мокрая от пота рубашка прилипла к спине. У него было славное, толстогубое лицо с выпученными, как у лягушки, глазами. Он пошел назад, со вздохом наклонился и сунул руку под машину. Хризантем последовал за ним. Из кармана он бесшумно вынул удавку. Потом огляделся по сторонам. Других машин на дороге не было. «Странно, барабан холодный. Ты уверен, что дым шел из правого колеса?» Вдруг он почувствовал, как в его горло вонзилось лезвие бритвы. Кризантем быстро накинул ему на шею удавку, и теперь он изо всех сил душил его, уперевшись коленом в спину и не давая жертве подняться. Водитель безуспешно пытался освободиться от удавки, которая с каждой секундой все глубже и глубже впивалась ему в кожу. Его взгляд помутился. Он открыл рот, чтобы закричать, но не смог произнести ни слова. В отчаянии он попытался резко выпрямиться, но стукнулся головой о ящик и упал оглушенный. Кризантем воспользовался этим. Всем своим телом он навалился на жертву, продолжая душить ее. Если мимо проедет машина, подумают, что два компаньона копаются в застрявшей на дороге тачке. Шофер катафалка еще несколько раз вздрогнул, потом напрягся как струна и больше не двигался. Для верности Кризантем сильно дернул удавку на себя, потом осторожно снял ее с шеи жертвы. Немного запыхавшийся турок поднялся. Солнце припекало все больше и больше. Он за ноги вытащил труп из-под машины, быстро обшарил карманы и вынул купюры, которые дал ему утром. Больше он ничего не взял. С тяжким «Ух!» он взвалил тело на плечо, подошел к кабине и бросил его на сиденье катафалка. Голова трупа упала на баранку. Издали могло показаться, что водитель предается сиесте. Кризантем бросился к своей машине, дал задний ход и остановился аккурат перед катафалком. Он открыл багажник. Канистры были там. С большим трудом он вынул одну канистру и побежал за катафалк. Дверца не была заперта на ключ. Турок сразу же отскочил назад. Запах был невыносим. Он с отвращением посмотрел на ящик. Наверное, покойник плавился в нем, как камамбер. Крышку не забили гвоздями. Он поднял ее и позеленел от вони. Кризантем поспешно открыл канистру и осторожно стал выливать ее содержимое на тело, подобно добросовестному повару, поливающему жаркое. Запах бензина показался ему благоуханием роз из пахана. Опустошив канистру, он выпрыгнул из катафалка и опять побежал к своему багажнику. Вокруг по-прежнему никого не было. Вторую канистру он вылил на шофера и в кабину. Бензин был повсюду. Одно только сиденье впитало добрый десяток литров. «Славный получился мангал», — подумал Кризантем. Из третьей канистры он облил шины и кузов. В канистре еще остался бензин. Вспотевший Кризантем сел в машину и пристроился позади катафалка. Метров через 100 дорога круто поворачивала вдоль обрыва, возвышаясь более чем на 200 метров над долиной. Опасное место. Бьюик плавно тронулся с места, ткнулся в заднюю часть катафалка. Турок надавил на акселератор. Катафалк подался вперед. Дело клеилось. Кризантем заглушил мотор. Он вышел из машины и прислушался. В этот час все дальнобойщики предавались сиесте. Он схватил последнюю канистру и побежал. Это была самая деликатная, но, к сожалению, необходимая часть операции. Метров через 50 он остановился, открыл канистру и вылил оставшийся бензин на шоссе. Потом, отойдя на несколько метров, поджег коробок спичек. Бензин сразу воспламенился со зловещим флуф. Лицо турка обдало жаром. У него осталась минута. Он бегом вернулся к Бьюику. Впереди горел бензин, от которого поднимался столб черного дыма. Бьюик пришел в движение, толкая перед собой катафалк. Кризантем взглянул в зеркало. Ничего. Машины ускорились. Оставалось 40 метров, 30, 20. Кризантем резко надавил на акселератор, потом до отказа выжал педаль тормоза. Послышался скрежет железа. Бьюик продолжал ехать за катафалком, зацепившись за него бампером. Кризантема прошиб холодный пот. Бензин горел всего в 15 метрах. Он изжарится, как цыпленок. Пропитанный бензином катафалк неумолимо тащил за собой Бьюик к огромной горящей луже. Осталось 10 метров. Хризантем изо всех сил надавил на акселератор. Раздался оглушительный скрежет железа. Тогда, навалившись на руль, он опять до отказа выжал педаль тормоза. Бампер Бьюика отцепился от катафалка. Катафалк устремился вперед. Вспотевший турок увидел, как он въехал в лужу горящего бензина. Услышал глухое «бух!». Перед ним стала огненная стена. Обуглившийся катафалк, набирая скорость, катился по дороге. У поворота он съехал с дороги и покатился по склону, в долину.